Шву, бевакаша. Присаживайтесь, пожалуйста. Шаббат шалом ве мевурах лекол эхад. Шаббат шалом, благословенный шаббат в каждому из нас. Ве айом ани бахарти носе меод месубах ве ло пашут. И сегодня выбрал очень тяжелую, непростую тему. Но я верю, что мы, да, должны учить и знать такие вещи. בבית אני מקבל עיתון כזה. Дома я получаю такие журналы. זה עיתון שנשלח מיד לאחים. Это журнал отправляется из организации Яд Леахим. מי מכיר את זה? Кто слышал об этом? יופי. אז תודה רבה לאחים שלנו. Большое спасибо нашим братьям. באופן קבוע אני מקבל גם ברוסית וגם בעברית את העיתון. Постоянно и на русском, и на иврите я получаю этот журнал. יש פה קטע, אתם שואלים ואנחנו משיבים. И тут есть отрывок, вы спрашиваете, а мы отвечаем. כן. ובחורה אחת, היא שואלת שאלה. И одна девушка, она спрашивает вопрос. שאלה הזו, этот вопрос, הגיעה אלינו, אני פשוט קורא מה שכתוב כאן. Я читаю то, что написано. מנערה ישראלית, בת למשפחת משיחית מקהילת מלך המלכים בירושלים. Этот вопрос был задан нам молодой израильтянкой, происходящей из семьи мессианских евреев, членом общины Мелех Амлахим в Иерусалиме. ושאלה היא באמת חשובה. Вопрос он очень важный. ואני עכשיו קורא את השאלה. И я сейчас прочту вопрос. ידוע שעל פי התנך אין כפרה ללא דם, כמו שכתוב, עכשיו ציטוט, כי נפש בבשר בדם היא, ואני נתתי לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. זה ויקרא י"ז פסוק 11. И вот вопрос. Известно изречение из Танаха о том, что без пролития крови не может быть искупления грехов. Ибо душа плоти в крови, я назначил вам ее возлагать на жертвенник, чтобы искупление совершать над вашими душами. Ибо кровь эта душой искупает. Левит 17:11. ואחרках היא אומרת שכידוע שאין כפרה ללא לשפוך דם. И потом она говорит, это знакомо, что без пролития крови нет прощения. ועכשיו אנחנו בתקופה שאיננו בית המקדש ואין לנו מזבח איפה שאפשר לשפוך דמים. И сейчас мы находимся в периоде, где нет храма и нет жертвенника, чтобы совершить это пролитие крови. וידוע שישוע הוא שפך את הדמו כדי לכפר כל החטאים בעולם. Также мы знаем, что Иисус, он пролил свою кровь, чтобы искупить грехи всего мира. והיא אומרת, אם זה כל כך מובן, אז למה היהדות לא רוצה לקבל את הדעה? כי פשוט רואים שזה כן ככה. И если это все так просто, почему евреи не могут принять эту идею? כן. והם נותנים תשובה. И они отвечают. כדאי לומר שתשובה היא ממש מלאה. И они ответили очень в полноте. ועכשיו אני מסביר למה אני בכלל נוגע לנושא הזה. И сейчас я вам объясню, почему я вообще затрагиваю эту тему. כי התשובה מתחילה. Ответ начинается. אני קורא מהעיתון. Я читаю. תחילה נקדים ונאמר שהשאלה מבוססת על טעות ששורשה בתיאולוגיה נוצרית. אין כפרה בלי שפיכת דם, היא הכרזה שגויה של הברית החדשה, וזה ציטוט מהעברים, פרק ט', פסוק 22. В первую очередь надо отметить, что сам по себе этот вопрос основывается на заблуждении, корни которого уходят в христианскую теологию. Без пролития крови не бывает прощения. Так написано в послании евреям, 9 глава, 22 стих. אז הם נותנים תשובה, הם מתחילים שקודם כל זה שגיאה. И они дают ответ, начинают в том, что, во-первых, это ошибка. А теология, шела нуцрит, христианская теология. Или он их она, вы ахраза, есть таут ми атхала, килу. И есть в корнях уже ошибка. אהובים שלי, אני רוצה לומר שאם באמת אנחנו שואלים כמו שהשאלה, дорогие мои, если мы действительно спрашиваем вопрос, ניתנה כמו שכאן, אז אנחנו חייבים לשאול נכון, ושיהיה נראה שאנחנו כן קוראים את כתבי הקודש ומבינים משהו מזה. То мы должны спросить это правильно, и должно показаться, как будто мы читаем Слово Божие и понимаем то, что мы читаем. כי מה שהם אומרים פה בעיתון, то, что они говорят здесь в журнале, שדבר הזה מצביע על חוסר ידע התנ"ך, что это утверждение, оно указывает на недостаток знания Танаха, ועל כל החוסר הבנה בעניין קורבנות בפרט, и непонятие и непонимание в теме жертвоприношения. ואז הם נותנים ציטוטים מהתנ"ך. И они приводят цитаты из Танаха. ואנחנו עכשיו נדבר על זה. И мы сейчас поговорим об этом. אבל אני רוצה להתחיל מקריאת כתבי הקודש. Но я хочу начать с прочтения Слова Божьего. כן, זה איגרת לעברים. Это послание к евреям. פרק ט. 9 глава. פסוק 22. 22 стих. ציטוט. בעיתון אין כפרה בלי שפיכת דם. Цитата из журнала. Без пролития крови не бывает прощения. עכשיו אני קורא כל הפסוק. Сейчас я читаю весь стих. וכמעט הכל יטוהר בדם על פי התורה, ואין כפרה בלי שפיכת דם. אמן. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови нет прощения. Аминь. קודם כל אנחנו צריכים לקרוא כל הפסוק. Во-первых, мы должны прочитать весь стих. ופסוק הוא מתחיל ממילה וכמעט הכל. И стих начинается со слов «да и все почти». זאת אומרת שלא הכל. То есть не все. אפשר לנקות בדמים. Не все можно покрыть кровью. כמעט הכל. Почти все. אבל לא הכל. Но не все. זה מה שכתוב. То, что тут написано. ואז בהמשך כתוב על פי התורה. И в продолжении написано по закону, по Торе. זאת אומרת שכמעט הכל על פי התורה אפשר לחפר בדמים, אבל לא כל דבר. И это говорит о том, что почти все по закону можно искупить, но не все. וגם אדוני יודע שיהיה תקופה שלא יהיה בית המקדש ושלא יהיה מזבח, אז איך יכול להיות שהוא נשאר את העם בלי כפרה? И Господь также знает, что будет период, когда не будет храма и не будет жертвенника. И как он может оставить свой народ без искупления? כן. עכשיו יש הרבה ציטוטים וכל אחד בנושא שלו. Есть очень много цитат, каждая по своей теме. יד לאחים עונה, והם אומרים שאלף, מה יכול לכפר? И организация Яд Ляхим, они отвечают, и они говорят, что может принести искупление. Алеф. Первый пункт. Тфилот ве чува. Молитва и покаяние. אנחנו מסכימים עם זה או לא? Мы согласны с этим или нет? בוודאי שכן. Конечно же, да. כי זה מה שכתוב בכתבי הקודש. Это написано в Писании. בסוף אני רוצה שאנחנו פשוט נבין שבאמת תיאולוגיה שיש בנצרות היום היא עברה תהליך מאוד מסובך, והם באמת מתרחקים, מאוד מתרחקים מהדבר אדוני. И я хочу, чтобы мы все поняли, что христианская теология на сегодняшний день, она прошла очень трудный и сложный процесс, и они на данный момент отдаляются от истины. כי לא רוצים להיכנס יותר עמוק לקריאת התנ"ך וללמוד קורבנות וללמוד המזבח וכל הדברים ששייכים על זה. Потому что в большинстве они отказываются учить תנ"ך, жертвоприношение и все, что с этим связано. ומפה יש באמת חוסר ידע והבנה מה עשה בן אלוהים חי ברגע שהוא בא לעולם שלנו. И отсюда есть недостаток в понятии, что сделал Мессия, когда он пришёл в наш мир. שהוא עושה אלוהים, אין ספק. То, что он агнец Божий, в этом нет спор. אבל אני רוצה לשאול. Я хочу спросить. אנחנו צריכים לעשות משהו או לא, ברגע שאנחנו כן, עכשיו מאמינים. Когда мы верим, мы должны вообще что-то делать? או מספיק לנו רק הכרזה. Или только надо верить и провозглашать? אם אנחנו רק מדברים, אז במה אנחנו שונים פרושים? Если мы только говорим, в чём наша разница между нами и фарисеями? אין הבדל, נכון? Нет разницы, правильно? עכשיו, אני לא רוצה להגן יד לאחים, מפני שאני סובל לא פחות מכולם. סובל. לא רוצה להגן יד לאחים. Я не хочу защищать эту организацию, потому что я страдаю не меньше, чем остальные. אנחנו גם, אנחנו מרגישים את היד, יד כבדה. Потому что мы чувствуем эту руку и тяжёлую руку. לפעמים. Иногда. אבל בשבילי זה כן, אחים שלי. Но для меня, да, это братья. זה עם שלי. Это мой народ. ואנחנו צריכים לדבר בצורה ברורה מאוד. И мы должны очень ясно выражаться. עכשיו, תפילה ותשובה. Сейчас молитва и покаяние. כמה ציטוטים. Несколько цитат. Ишаяху. Исаия. תפתח ארתור נון היי, וו זן, שני פסוקים. Исаия, 55 глава. כן. 5-6 стихи. תקרא ברוסית. Вот. Ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради Святого Израиля. Шестой и седьмой стих. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его. И к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Аминь. Амен. עכשיו, בעברית זה נשמע ככה, יעזוב רשע דרכו, ואיש אבן במחשבותיו, וישוב אל אדוני ורחמהו. כתוב שאם בן אדם הוא עוזב את הדרך הרשע, написано, что если человек оставляет злой путь свой, אז אלוהים מרחם אותו. То Господь помилует его. עוד ציטוט אחד, ירמיהו. Еще одна цитата Иеремия. 36, למד וו. 36 глава. פסוק ג' 3 стих. Может быть, услышит дом Иудин обо всем том зле, которое я замышляю сделать им. И обратятся они, каждый от злого пути своего, и прощу я вину их и грех их. Амен. Амен. И אותו דבר, ככה זה נשמע, אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לאבונם ולחטאתם. Так это звучит на иврите. עוד יש כמה ציטוטים מחזקיהו, יוחזקאל. Есть еще несколько цитат. Ламед Гимел. Иезекииль, 33 глава. Ихадесре. 11 стих. Ве Чайсре. И 19 стих. Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израиль? И 19 стих. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет зато жив. Амен. Аминь. Есть עוד мале псуким, что умрим, что им бен адам у хозер бичува, у митпалел, у ло царих афило курбан. И есть еще много мест, которые говорят, что если человек молится покаянии, то ему не нужна жертвоприношение для спасения. Гам мелеха Давид умер, айти нутен элев бакар, אבל אני יודע שזבח זה רוח שבורה. И даже сам Давид говорил, что я принёс 1000 волов в жертву, но я знаю, что это сломанный дух? Кен, сокрушенный. Сокрушенный дух. Кен. А зевах якар бе инаим шел Элохим, зе руах шура. То есть дух сокрушенный, это и есть драгоценная жертва в глазах Бога. Ядуа. Ишар ли двакех аль зе. Никто не спорит об этом. Стомерет арешон, чем нутним отчува, килю ло царих дамим, ло царих дам. Кидели хаперет абен адам, ло царих. То есть в первом пункте они говорят, что для того, чтобы получить спасение... Ло ли кабель гиула. Медамбрим лихапер хатаим. Для того, в первом пункте они говорят, чтобы покрыть грех, нет нужды в крови. Кен, зе меот хашув ледабер медуяк. Ахчав, ашини. Ма од яхол лазор лебен адам. Что еще может помочь человеку? Эм умрим мамон вецдака. Деньги и благотворительность. Это гам нахон. Это также правильно. Ки ахшав еш арбе цитутим. Потому что здесь приводится много цитат. Шмот. Исход. Ламед. 30 глава. Хамешесре вешвайсре. Исход, 30 глава, 15 и 16 стих. Богатые не больше и бедные не меньше, пол сикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скини собрания. И будет это для сынов Израилевых память пред Господом для искупления душ ваших. Аминь. И мы видим, что слово покрыть используется слово как купить, приобрести. Бедюк. А мила капара, есть кама машмаует в иврите. Слово капара, покрытие, есть несколько значений. Взета лумя ктавша нахну курим. И мы видим это по контексту. Какое значение? Какое значение? Ахшав в иврите нишма лехапер аль навшутехем. И на иврите звучит покрывать души ваши. Стомерет, чим они нотен здака. То есть, если я даю на благотворительность. Ве Адонай умакбилет зе, омер ашир ве ани. И Господь ставит параллель. Хаци шекель кол эхад. Ве зе ло хаци шекель шееш айом. Пол сикля каждый, это не пол шекеля, который на данный момент. Зе хаци шекель ми мишкаль шел акесев. Это пол сикля по весу серебра. Хшав, כתוב שצדקה מחפרת. Тут написано, что благотворительность она покрывает. בסדר. עכשיו, משלי. Притчи. Тет. 9 глава. זן וב. Притчи. 9 глава. יש פה ציטוט קצר, בחסד ואמת יחופר אבון. Седьмой. Притчи 16 глава, 6 стих. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Йофи. Аскатув бахесед ве эмет яхупар авон. То есть написано, что милосердием и правдой очищается грех. Брит хадаша миламедет отану льет аншей хесед. И Новый Завет учит ли нас быть людьми милосердливыми и с правдой? Поводящий кен. Конечно же, да. А чува не хона? Это правильный ответ. Бамидбар. Числа. Числа, 31 глава. Пасук Нун. 50-й стих. Ашер маца хли захав, эц ада ве цамид, ве табат агил, ве хумаз лихапер аль навшутейну, лифне Адунай. 31 глава, 50 стих, числа. И мы принесли приношение Господу, кто что достал из золотых вещей, цепочки, браслеты, перстни, серьги и привязки. Для очищения душ наших пред Господом. Аминь. В В книге числа мы видим, что каждый приносит какой-то дар для того, чтобы построилась скиния. Вем умрим, что зе акол лихапер аль навшотейну. И они говорят, что это все для того, чтобы души наши были покрыты. Шава, нашим нотним захав. Люди дают золото. Мизахава зе осим мишкан. Из этого золота делают скинию. Харках осим арона кодеш. Потом делают жертвенник. Вегам капорет. И покрытие. Випам бешана нихнас когена гадоль вимикабел шама капара лекол аам вмешах ашана вимикабел браха лешана аба. И раз в год на Йом-Кипур священник заходит туда святой святых и получает покрытие, благословение для всего народа. Пам эхат эм натну эта трума. Один раз они дали этот дар, эту жертву. Вахарках бемешах шаним. И потом на протяжении всех лет מקבלים כפרה במקום מסוים. В определенном месте они получают покрытие. ולפי הסדר מסוים. По определенному порядку. ויש עוד ועוד הרבה ציטוטים שמראים לנו שצדקה באמת מכסה הרבה דברים וחטאים. זה ידוע מתנך. אף אחד לא יכול להתווכח על זה. И никто не может спорить с тем, что есть много мест на протяжении Танаха, что благотворительность покрывает грехи. Гимель. Третий пункт. Кторет. Благовоние, воскурение. Яд Ляхим умер, что кторет гам мекапер хатаим. То есть эта организация Яд Ляхим, они говорят, что также воскурение покрывает грехи. Седер. Отлично. Сефер Бамидбар. В книге числа. Цитут. В 17 главе. Юдзан. כן, פסוקים מ י' א' עד י' ב', שני פסוקים. 17 глава числа, 11 и 12 стихи. במדבר, י' ז'. ויאמר משה על אהרון, קח עד המחתה, ותן עליה אש מעל המזבח, ושים קטורת, והולך מהרה על העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני אדוני החל הנגב ויקח אהרון כאשר דיבר משה וירץ על תוך הקהל והנה החל הנגב בעם ויתן את הקטורת ו יחפר על העם. אמן. כן, כן. יכול להיות שיש פשוט שינויים בין הכתב בעברית ובין כתב ברוסית. Тут есть небольшое различие между ивритом и русским. אפשר לקרוא מפה, זה ציטוט, זה בסדר. Книги чисел, потом скажем место. И сказал Моисей Аарону. Вот, 16 глава. 46 стих. 46-й, 47-й стих. Бо не азбир машу, пашут. Я объясню кое-что. Яд ляхим, канирали гам люйдим, аколь адасов. Они, Яд ляхим, наверное, также не знают все до конца. Байтон. В журнале. По бейврит. На иврите. А кто ведь шел октаву нахон? Сноска правильная. А валь берусит. На русском. Зе перек 16. Это 16 глава. פסוקים מ-46 עד 47, והם פשוט בעיתון גם רושמים ספר книга числа 17, 11, 12. אף אחד לא בודק איפה זה בדיוק כתוב. Не проверяют, где это написано, просто перевод. למה אני זה יודע? כי אני קראתי גם בעברית וגם ברוסית, אני קורא תנ"ך. Потому что мы читаем и на русском. ואני יודע שיש מקומות שהם לא מקביל, בכלל לא מקביל. Они не совпадают. Итак, 16 глава, 46, 47 стихи, книга чисел. אבל כתב זה אותו כתב. Но одно и то же, просто... לא מתאים רק המספרים של... Есть места, где нет параллельного отчета глав и... בדיוק. Стихов. 46 и 47 стихи. «И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ». Аминь. Аминь. «Занахну роим, шекторе, чеу сам аламахта». И мы видим, что курение, которое он положил на совок, давка берусит, кату кадильница, легкая, мила кадильница, бихляль. На русском написано кадильница, но такого слова нет. Беиврит зе махта. На иврите это совок. Хен. Хшав. Веу яген это ам. И он заступил за народ это, этим курением. Нахон? Правильно? Увда. Факт. עכשיו אנחנו יודעים גם מתהילים וגם מספר התגלות יוחנן. И мы также знаем из псалмов, из книги Откровения, שתפילות הצדיקים זה כמו קטורת שעולה לשמיים. Что молитвы праведников это как благовонное курение, которое поднимается на небо. והצדיק שהוא מתפלל, הוא יכול להגן את מישהו כמו שאהרון יגן אותו בקטורת. Праведник, когда молится, он может заступиться за кого-то, параллельно, как и Аарон заступился курением за общество. Когда он молится ходатай? Нахон. Кем мевакеш? Ходатай. Он митпалел, он гам хозер бетшува. Он также, тот, который молится, он также... Авал зе ото давар, кмо ше Аарон уяген это ам бекторет, веацар негев. И это также как и Аарон заступился за народ и остановил гнев. Язву. Негев. Также и мы, когда мы молимся, мы можем остановить. Негев. Язву. Оныш. Наказание. אנחנו יכולים להשפיע למצב. Мы можем повлиять на ситуацию. בתפילות שלנו. Нашими молитвами. ואף אחד לא מתווכח על זה. И никто с этим не спорит. עד לפה אני מסכים. До этого мы соглашаемся со всем. עכשיו. И сейчас. מה הקשר בין שכמעט הכל חופר בדם? Какая связь между тем, что почти все может покрыться кровью? לפי התורה. По Торе. על פי התורה. ובלי שפיכת הדם אין כפרה. И без пролития крови нет. כי הם אומרים ש... אפשר ובכלל לא צריך דמים. Они просто говорят, что возможно, можно и совсем не надо крови для того. עכשיו יש פה עוד קטע מאוד מאוד מעניינת בעיתון הזה. В этом журнале есть очень один интересный отрывок. שהם נותנים תשובתו של הפרופסור. Они дают ответ профессора. המלומד. Ученого. אליאס גולדברג. לואיס גולדברג. כן. שהוא חי בארצות הברית. Он живет в США. ושאלו אותו, אותו שאלה, его спросили тот же, בלי שפיכת אדם אין כפרה, כאילו, нет прощения без пролития крови. והנה כל כך הרבה פסוקים שאומרים שכן אפשר לקבל. И тут столько мест, которые показывают о том, что да, можно. ומה הוא אומר? Что он говорит? זה תמיד הייתה שאלה קשה. Да, это всегда было сложным вопросом. והחליף את הנושא. И поменял тему. הפרופסור. פרופסור. והם אומרים, הנה הפרופסורים הם גם לא יודעים מה לענות לנו, יעני אנחנו אלופים. יעני вот говорят, вот даже профессор он не знает как ответить нам, мы самые знаем лучше всех. והם מביאים כל הדיבור הזה לכיוון שעכשיו אנחנו לא צריכים זבח ממשיח. И все это не приводит к тому, что нам не нужна жертва Мессии. אפשר לחפר חטאים שלנו בתפילה, בצדקה ובקטורת. И можно получить покрытие наших грехов благотворительностью, молитвами и воскурением. אני עוד לא קורא פסוקים שהם פה אומרים שגם אפשר בסולת, זאת אומרת לא צריך דם, גם אפשר להביא סולת. Я еще не привожу примеры, что можно тут мукой получить покрытие, не используя вообще кровь. Цитут, они родцели кровь, а цитут, кшашавеш кторет, зет побанусе. Я хочу прочти... Зе сефер Гошеа, а навия Гошеа. Осия. Гимель. Оси, третья глава. Далет гей. Четвертый, пятый стихи. Зе мегила шель Гошеа. והם מסבירים מה שכתוב שם. המגילה ונביאי כי עם ישראל לא יוכל להקריב קורבנות בסגוריים. אין מזבח, כאילו אין זבח. Это когда израильтяне не будут без жертвы, без жертвенника. תקופה שלפני ביאת המשיח, זאת אומרת, הם מצביעים על הזמן עכשיו כשאנחנו חיים. Это как бы якобы перед приходом Мессии, они говорят, что это период, в котором мы живем сейчас. זה הזמן עכשיו, לפני ביאת המשיח, נכון? Перед приходом... כולם מאמינים בזה, גם אנחנו, גם נוצרים, גם יהודים, כולם מאמינים שעכשיו זמן אחרון לפני ביאת המשיח. И христиане, и мессиане, и евреи, все верят, что сейчас это последнее время перед приходом גם Мессии. יהודים, אורתודוקסים, אותו דבר. אורתודוקסים, все в это верят. אנחנו בתקופת ביאת המשיח, לפני ביאת המשיח. Мы находимся в времени перед приходом Мессии. ועכשיו, ימים רבים הם אומרים שזה כאילו תקופה אז, תקופה ארוכה מאוד. זאת אומרת שמזמן חורבן בית המקדש עד היום זה כמעט 2000 שנה. Со времени разрушения храма до сегодняшнего дня это почти 2000 лет. נכון? Тут написано, ибо долгое время сыны Израиля будут оставаться без жертвенника. בדיוק. והם אומרים, ימים רבים זה התקופה הזאת. И они говорят, что долгое время это именно с разрушения храма. ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד וטרפים ו... 4 и 5 стихи, 3 глава Оси. «Ибо долгое время сыны Израиля будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без эфода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего, и Давида царя своего, и будут благоветь пред Господом и благостью его в последние дни». И после этого они также приводят цитату, что можно также приносить муку. כן, זה היה קודם דווקא, נו, זה בסדר. Это было до этого, но... עכשיו, אתה לא יכול להביא סולת אם אין מזבח. Сейчас ты не можешь приносить даже и муку, если нет жертвы, жертвенника. לא חשוב, זה סה או זה סולת. Не важно, если это мука или это агнец. אי אפשר. Невозможно без жертвенника. אין מזבח. אין מזבח. Нет жертвенника. ואנחנו פשוט צריכים להבין мы просто должны понять על מה כתוב פסוק באגרת לעברים 9:22. О чём говорит стих 9 главы 22 стих послания к евреям. כמעט הכל יטוהר. Почти всё освящается. Очищается. Очищается. Тохар это чистота. בסדר. עכשיו שאלה. Вопрос. צריך או לא צריך קורבן? Надо или не надо жертва? מה הוא עושה בכלל? מה התפקיד של הקורבן? רק לכפר חטאים, או יש אולי עוד משהו שיותר חשוב מזה? И какая должность, какая роль жертвы, если это только покрытие грехов, или же есть у этого что-то глубже? Шавани нотен чува. И я сейчас отвечу на это. Аля чува. Вопрос на вопрос. Ло, чува, аль ответ на вопрос. Ответ на ответ. Чува, аль чува. Ответ на ответ. Кен. Замот хашу. כל הבריתות שאנחנו רואים בתנ"ך ובברית חדשה, все заветы, которые мы видим на протяжении Танаха и Нового Завета, אי אפשר לקרוא ברית אם ביסוד אין שפיכת דם. Нельзя заключить завет, если на основании не стоит жертва. זה מובן? Это понятно? זה הרבה יותר חשוב, это важнее. כדי לקבל איזה תנאים שמופיעים בתוך הברית, для того чтобы получить условия, принять условия, которые записаны в завете. כן. צריך להתבסס את הברית על הזבח. Завет должен основываться на жертве. למשל, ברית מילה. К примеру, обрезание. כן. מצד אלוהים מספיק מילה. Со стороны Бога достаточно слова. Мицад бен адам, ма усе бен адам? А со стороны человека? Шуфех дам. Он проливает кровь. Нахон оло? Потому что на иврите обрезание это завет слова. עכשיו, בעברית מילה, מילה? На иврите слово, слово, мила. יש משמעות מאוד מאוד חשוב. Есть очень важное значение. איך זה שייך מילה? Как это связано? למילה למהול. Слово мила к слову лимоль, обрезать. כי מילה זה מאותו שורש. Потому что слово обрезать и слово, слово. שבן אדם נושם. Однокореневые слова. כן, שבן אדם נושם. Когда человек дышит. אוויר יוצא מריות. Воздух исходит из его легких. זה אני נושם, נכון? Это я дышу. אבל ברגע שאני מדבר, אני גם נושם. Но когда я говорю, я также дышу. אני לוקח אוויר. Я беру воздух. וכשאוויר יוצא. Когда он выходит. מהקרב של האדם. Из внутренности человека. הוא נחתך. Он режется. בתוך הגרון. Внутри горла. בתוך המערכת הדיבור. В системе, разговорной системе. ובסוף דרך שיניים ולשון. И через зубы и язык. אוויר כל הזמן נחתך כאילו שזה אומן עובד עם האזמיל וחותך את מה שמפריע כדי לתת צורה. Как будто воздух он выходит и как будто художник он работает над этим молотком, когда он выходит. Шауман лукя хатихат эвен. Когда художник берёт кусок камня. Маза за хатихат эвен, נכון? Когда скульптор берёт большой кусок. Они лозахер цельми, улайт זה היה מיכלאנג'לו. שאלו אותו איך הוא עושה כל כך דברים יפים, הוא אומר אני לוקח חתיכת אבן ומוריד הכל מה שלא צריך, זה הכל. И если не ошибаюсь, Микеланджело спросили, как ты вытворяешь такие хорошие скульптуры. Он говорит, я беру кусок камня и убираю все, что не нужно. Пашут! Очень просто. Они морит аколь машелё царих. Все лишнее убираю. Кен? Лехта асэдзе. Ну иди попробуй. Вот тот товар, что авир юце. То же самое, когда воздух выходит. Мякерев. Из нашей внутренности. У них так, вы юцим милим. Он режется, и мы получаем результат слова. אבל מילה זה אוויר שחתוך. То есть слово это воздух, который был обрезан. בדיוק. עכשיו ברית מילה. Завет слова или обрезание. זה אותו משמעות. Тот же самый принцип, тот же самый значение. כן. עכשיו עוד דוגמה אחת. Еще один пример. ספר בראשית. Книга бытие. אנחנו נקרא ברוסית. Мы прочтем. כן, אני אקרא רק פסוק אחד. Я прочту. אבל גם ברוסית אנחנו נקרא פסוק אחד, פרק 15. 15 глава, книга бытие. אלוהים אומר לאברהם, אתה תיקח. Бог говорит Аврааму, ты возьми. פסוק 9. 9 стих. Возьми мне трехлетнюю телицу. Игла мишулешет, эз мишулешет, ויעיל משולש, ותור וגוזל. Горлицу молодого голубя. כן? והוא אומר, תביא את זה לקורבן. ואברהם הוא חתך את זה לשני חתיכות. И он говорит, принеси это в жертву, и Авраам, он рассек это на две части, каждую. זוכרים את הקטע, נכון? למה הוא חתך לשני חתיכות. שמעון רשוק את הנדבוי. כדי לעשות איזה חוזה במזרח. Чтобы заключить какой-то завет на востоке. היו לוקחים בקר או עגלה כמו שכתוב כאן. Брали овн, телица или телицу или быка. חותכים באמצע. И рассекали его посередине. פותחים. Открывали его. זאת אומרת, צד אחד זה אתה, וצד שני זה אני. То есть, одну часть ты берешь, одну часть я беру. סימנים. Это סמל, סמל. עכשיו, אברהם עשה כל מה שאמר אלוהים, ובוא נקרא פסוק 18, זה מאוד מעניין. אברהם сделал все, что ему сказал Господь, и давайте прочтем 18 стих. ביום ההוא קראת אדוני את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים ועד הנהר הגדול, נהר פרת. אמן. 18 стих, 15 глава Бытие. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю эту, от реки Египетской до великой реки Евфрат». Аминь. Аминь. Что мы видим здесь? Что Авраам, что Элохим коре брит им Авраам. Мы видим здесь, что Господь заключает завет с Авраамом. Кен? Да. Забрит, готов. Это завет, он написано. На чем этот завет основан? На жертве. Он взял, взял животных, жертву и рассек их. Когда была дана Тора, закон, это также было похоже на завет с народом Израиля. וגם הם הביאו זבחים. И они также приносили жертвы. אותו דבר ברית חדשה. То же самое и новый завет. מבוסס על זבח. Основано на жертве. Базируется. Базируется на жертве. מבוסס על זבח בן אלוהים חי. Сына живого Бога. כן. עכשיו, בעצם מצד אלוהים, מצד השמיים, מה הוא נותן? И со стороны Бога, со стороны небес, что Он дает? Он нотен кодим коль автаха. Он умер милим, и он умер, что они асе каха и каха. Сначала Он дает обещание, говорит слово, что я сделаю так и так. Кодим коль есть два радунай. Сначала есть слово Божье. А бенадам улоехол ликро брит ближ татфут шел Элохим. Левад улоехол. Человек сам не может заключить завет без соучаствия Бога. Ветамид Элохим у аришон умер. И всегда Бог, Он первый говорит. Веу умер тнаим. Ло бенадам. Он дает условия, не человек. Атем маскимим им зе? Вы согласны? Мишу ми итану яхол леосиф эш эзе тнай? Кто-то может добавить какое-то условие здесь. Элохим у коре брит веу умер. Ине ахуким шели. המצוותי שלי, ואתה חייב לשמור את זה. Бог заключает завет и говорит, вот мои законы, постановления, и ты соблюдаешь. О, אתה מסכים, או אתה לא מסכים. Или ты согласен со всем, или ты не согласен. אבל אתה לא יכול לבוא ולומר, אלוהים, אתה יודע מה, אני מסכים 99%, אבל פה, 1%, בוא אנחנו נשנה את זה. И ты не можешь сказать, Господь, вот я согласен с 99% из всего завета, но вот это мне не подходит, давай это поменяй. אתה לא יכול, אתה חייב לקבל מהאחוז הכל מה שהוא אמר. Ты должен в полноте все принять. עכשיו, מאלוהים תמיד יוצא דבר אדוני. То есть от Бога всегда исходит Слово Божье. ומצד בן אדם צריך זבח. А со стороны человека нужна жертва. אני חושב שזה פשוט. Я думаю, что это очень просто. אני חייב להשקיע משהו לתוך הברית הזה, כי ההשקעה שלי... זה כל אחד בכל הים. И со своей стороны я обязан вложить что-то в этот завет. Хотя мое вложение, оно как песчинка во всем. זה ממש קצת. Да, немножко. אבל לפחות משהו אני חייב להשקיע. Ну, хоть что-то я должен вложить. ופסוקים שאנחנו קוראים שבלי שפיכת הדם. И стихи, которые мы читаем, что без пролития крови нет прощения. Что мерит, что кодем коль, кедей ли кабель капара, царих лахтом эше зебрит, эше зетнаим. То есть, что, во-первых, перед тем, как мы получаем покрытие, мы должны заключить какой-то завет. Лифима, они царих ли кабель это капара. Как я вообще должен получить это покрытие? Лама. Зачем? Лома гия клюм. אבל יש תנאים. לא מגיע כלום לבן אדם, אבל יש תנאים שאתה כן יכול לקבל את זה. Человеку он не достоин ничего, но есть условия, по которым ты можешь получить это. ובוודאי, קטורת. И, конечно же, воскурение. תפילות. Молитвы. Цдака. זה גם השקעה, זה גם זבח. Это также вложение, это также жертва. זה תרומה. Это... возвышение. Пожертвование. Пожертвование. А ты можешь литром зман. Ты можешь жертвовать время. Ты можешь литром куах. Адам. כן, כוח אדם, לעבוד, силы. לעשות משהו. Работа, делать אתה יכול לתרום כסף. Жертвовать средства. אתה יכול לתרום, לא יודע מה, בית, מכונית, מה שאתה дома, רוצה. Машины, все, что ты есть, זה אנחנו משקיעים, וזה תרומה. И так мы вкладываем. אבל תרומה זה זבח שלנו. Жертвоприношение это наша жертва. כדי שיהיה ברית. Для того, чтобы состоялся завет. צריך בסיס. Надо база. עכשיו דם הוא לא יכול לקפר הכל. Но кровь, она не может покрыть всё. כתוב ככה, כמעט הכל, זאת אומרת לא הכל. Почти всё, то есть не всё. אבל בלי דם אי אפשר לקרוא ברית. Но без крови нельзя заключить завет. ואם אנחנו כן קוראים פרק נון גימל ישעיהו, а если мы читаем 53 главу Исаии, אנחנו רואים שמהתחלה עד סוף הפרק, мы видим, что от начала и до конца главы, דרך המשיח אלוהים הוא מכסה הכל. מה שעשה בן אדם. Через Мессию Господь покрывает всё, что сделал человек. בעברית יש שלושה מילים אשר מצביעים על החטא. В иврите есть три слова, которые определяют значение греха. Хетт, есть грех, авон, беззаконие, пеша и преступление. אבל הכל זה אותו דבר. Всё это одно и то же. רק דברים יותר חמורים, только по тяжести своя не отличаются. Авон יותר חמור מחט, беззаконие тяжелее греха. ופשע זה דבר יותר חמור מאבון. И преступление тяжелее обоих. בפרק נון גימל הכל מתחיל מפשע, מדברים הכי קשים, הכי חמורים. И в 53 главе всё начинается с преступления, самые тяжёлые, самые жестокие, тяжёлые вещи. וכאילו לאט לאט אלוהים מנקה, מנקה, ובפסוק האחרון הוא אומר גם חטאתיכם. И потихоньку Господь очищает всё, вплоть до последнего стиха, что написано грех, то есть самые лёгкие преступления. עכשיו בוודאי שאי אפשר לכפר הכל בצדקה. И, конечно же, нельзя всё покрыть благотворительностью. אי אפשר לכפר הכל בתפילה. Нельзя всё покрыть молитвой. И Шарль Капер аколь бикторет. Нельзя всё покрыть благовонием, воскурением. Стомерет ши гам царих нишпах дам. То есть всё равно надо пролитие крови. Котем коль кидели кро брит. Во-первых, для того, чтобы заключить завет. ואחרках рифиа брит ши ата корем Элохим. И только потом, после заключения завета с Богом. Битоха брит. Внутри этого завета есть мצב, что им эн леха зевах, а за таусе трума. Внутри этого завета, что если у тебя нет жертвы, то ты приносишь пожертвование. Эфо закатув, закатув битоха танах. Где это написано? Это написано внутри завета. Битоха брит. В танахе. Замуван? Это понятно? Дам за исод, за басис лекол брит ши Элохим коре им בני אנוש בכלל. Кровь является основанием и базой всякого завета, который он заключает с человеком. למה אני חושב ככה? Почему я так думаю? כי ככה מתחיל להיכנס חטא לתוך העולם שלנו. Потому что так начинает входить грех в нашу жизнь. Каин. הוא רצח את הבל. Он убил Авеля. הוא נשפך דם. Он пролил его кровь. כדי לכפר את כל הדברים שאנחנו עושים, בוודאי אנחנו צריכים להתבסס ברית שלנו. Для того, чтобы покрыть всё, что мы делаем, זבח. То мы должны базировать наш завет на жертве. ואני חושב שלקהילה שלנו זה מידה מאוד חשובה, כדי שאנחנו נדע איך לענות, איך להיות בדיון פשוט. И я считаю, что эта информация очень важна для нашей общины, чтобы у нас было что сказать во время бесед и разговоров. Кинацрут осе коля дагеш, ше дерех зевах шел Иешуа Машиах, кило ифшара коль ленакот. Потому что христианство, оно центрируется на том, что через жертвоприношение, через жертву Мессии можно покрыть все. И с этого момента тебе больше ничего не надо. Достаточно это. Он сделал все вместо тебя. Евреи говорят, нет, написано, что есть другие вещи. אלה צודקים וגם אלה צודקים. Эти правы, эти правы. אבל יש רק חלק במידע. Но есть только часть информации на каждой стороне. זה גם ידוע וזה... Это также известно. אנחנו פשוט חייבים להבין שאנחנו צריכים... זיון, כן? דיזיין. זיון. שוויון, כן. להשוות. להשוות את הדברים. И мы просто должны знать, что мы должны уравнять эти... Баланс нужен. Лязен. Лязен. Сбалансировать эти две вещи. В... בלי שפיכת של דם ישוע משיח, и без пролития крови Иешуа Мессии, ברית חדשה, Новый Завет. And нету Нового Завета. Кикатув Байгерет эль Коринтиям. Потому что написано в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам. Зе перек 11, 25. 25 стих. Одиннадцатая глава, первая Коринфян. Векен гам эд хакос ахар хасиуда вейомер хакос азот ги брит хахадаша бедами. 25 стих. Также и чашу после вечери и сказал, это чаша, новый завет в моей крови. Амин. Ма ше анахну роим брит хадаша битох хадами. То, что мы видим, что новый завет — это новый завет в его крови. Вы бывадай, что אנחנו קורים ברית עם אלוהים, אחר כך אנחנו כן צריכים לקיים מצוות, לעשות הרבה דברים. И, конечно, это после того, как мы заключаем завет с Богом, мы должны делать что-то, должны совершать заповеди и постановления, должны делать что-то. וזה מה שאני פשוט רציתי להביא לקהל. И это то, что я хотел вам поднести сегодня. Кен, когда еще о том тиду мало оно отпашут. Чтобы вы знали и имели информацию на эту тему, что сказать. Ки рутим литфосут оно. Потому что нас хотят схватить. За беседа. Это нормально. В Брит Хадаша катув коли хат метану ухаяв ладат латет чува брура. В Новом Завете написано, что каждый из нас должен знать и должен дать отчет о том, что. Маше, а там амин. Что мы верим? Амен. Амин. Он итпалел. Давайте помолимся. Авину Малкену, туда лиха, баша, та нутен лану эфшарут лилмод мидварха. Наш Отец, наш Царь, мы благодарим Тебя за возможность, которую даешь нам учиться от Слова Твоего. Тибарех бевекаша отану, ша нахну не да, ша кола бритот, ша нахну курим итха, благослови нас, чтобы мы знали, что все заветы, которые заключены с тобой, они базируются на крови жертвы. И мы просто хотим, чтобы твое слово, оно имело действие и силу в нашей жизни. Тивореху тану. Благослови нас. ואתה תהיה מבורך בשם ישוע משיח אדוננו. Будь благословен во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Аминь.